и поступил еще хитрее. Он сделал Церковь Единения одним из столпов Всемирной антикоммунистической лиги. Боевая лошадь мунистов внутри антикоммунистического интернационала называется «Победа над коммунизмом». Организация появилась на свет всего через год после первого конгресса ВАКЛ в 1967 году на Тайване. Если воспользоваться мунистской фразеологией, Международная федерация за победу над коммунизмом родилась от прозрения преподобного отца Мун Сан Мэна. Вначале она должна была называться Международной федерацией за искоренение коммунизма. Официально основанная в Корее в 1968 году. На самом же деле она зародилась в конце 1961 года, когда государственный военный переворот положил конец президентству Ли Сен Мана. Преподобный отец с нескрываемым удовольствием приветствует смену власти, ибо первый президент Корейской Республики не питал к Муну нежных чувств. Он всегда отказывался видеть в нем нового мессию и позволил бросить его в тюрьму. Пока он был у власти, церковь, Мун знает это, могла подвязаться лишь на вторых ролях. Мы уже видели, что в конце 50-х годов Церковь Единения усилили 4 молодых офицера, тесно связанных с будущими путчистами. Одним из них был Пак Бо Хи, тогда корейский военный атташе в Вашингтоне. Два других вскоре стали ближайшими сотрудниками организатора переворота Ким Чон Пиля. На следующий день после захвата власти он организует КЦРУ и начинает укреплять политические основы режима. Через своих двоих сотрудников-мунистов Ким Чон Пиль узнает, что Церковь Единения готова включиться в антикоммунистическую борьбу бок о бок с правительством. Он встречается с руководителями мунистов и заявляет им, что готов в свою очередь поддержать их движение. Через посредство КЦРУ движение «Единение» обеспечило финансирование двух проектов, любимых детищ сеульского правительства и ВАКУ, Центра свободы в корейской столице и Радио Свободная Азия. Создание в 1968 году победы над коммунизмом вписывается в общий логический контекст – захватить плацдарм на позициях антикоммунизма, сделаться полезным, а затем необходимым, заработать влияние и власть, чтобы затем навязать свои взгляды. В разгар войны во Вьетнаме, как некогда во время войны в Корее, у Сеула лишь одна забота – собрать и объединить силы, разрозненные, пока еще готовые сражаться ради спасения главного бога семьи прибылей. Но в 1968 году в Третий мир пришла мода на освобождение народов, а не на поход на Москву. Президент Пак и его премьер-министр Ким Чон Пиль стремятся в 1967 году ускорить ВАКУ и борются за то, чтобы генеральный секретариат организации разместился в Сеуле. В такой атмосфере общей мобилизации антикоммунистических сил Мун Сан Мэн создает в начале 1968 года Международную федерацию за победу над коммунизмом. Естественно, что мунисты участвуют и в первом семинаре ВАКУ, организованном в Сеуле в ноябре 1968 года, в новеньких залах Центра Свободы. В корейской делегации есть даже будущий сановник Церкви Единения, преподобный отец Ли Сун Су. Разве это не естественно? Разве движение Единения не внесло существенную лепту в финансирование Центра? Оно может гордиться зданием. Для возведения этой величественной башни, нависающей над громадным холлом, с крышей в духе традиционной корейской архитектуры были использованы самые современные материалы, стекло и бетон. Однако Мун Сан Мэну не удалось взять контроль над корейской секцией ВАКУ. Великолепное отношение полковника Пак Бо Хи с некоторыми видными представителями режима не помогают сломить сопротивление части корейских правых, для которых новый мессия – остается сомнительным человеком, хотя Церковь Единения вовсю расточает обаяние. Не раз в своих речах Мун пел дифирамбы новому хозяину страны, полковнику Пак Джон Хи.